Четвертое. Практицизм в национальном вопросе. С особенным усердием подхватили оппортунисты тот довод Розы Люксембург, что параграф 9 нашей программы не содержит в себе ничего практического. Роза Люксембург так восхищена этим доводом, что мы встречаем иногда в ее статье по 8 раз на странице повторение этого лозунга. Параграф 9 не дает, пишет она, никакого практического указания для повседневной политики пролетариата, никакого практического разрешения национальных проблем. Рассмотрим этот довод, который формулируется еще так, что параграф 9 либо не выражает ровно ничего, либо обязывает поддерживать все национальные стремления. Что означает требование практичности в национальном вопросе? Либо поддержку всех национальных стремлений, либо ответ «да» или «нет» на вопрос об отделении каждой нации, либо вообще непосредственную осуществимость национальных требований. Рассмотрим все эти три возможных смысла требования практичности. Буржуазия, которая естественно выступает в начале всякого национального движения гегемоном, руководителем его, называет практическим делом поддержку всех национальных стремлений. Но политика пролетариата в национальном вопросе, как и в остальных вопросах, лишь поддерживает буржуазию в определенном направлении, но никогда не совпадает с ее политикой. Рабочий класс поддерживает буржуазию только в интересах национального мира, которого буржуазия не может дать вполне и который осуществим лишь в меру полной демократизации. В интересах равноправия, в интересах наилучшей обстановки классовой борьбы. Поэтому как раз против практицизма буржуазии пролетарий выдвигает принципиальную политику в национальном вопросе, всегда поддерживая буржуазию лишь условно. Всякая буржуазия хочет в национальном деле либо привилегий для своей нации, либо исключительных выгод для нее. Это и называется практичным. Пролетариат против всяких привилегий, против всякой исключительности. Требовать от него практицизма значит идти на поводу буржуазии, впадать в оппортунизм. Дать ответ, да или нет, на вопрос об отделении каждой нации. Это кажется требованием весьма практичным. А на деле оно нелепо, метафизично-теоретически, на практике же ведет к подчинению пролетариата политике буржуазии. Буржуазия всегда на первый план ставит свои национальные требования. Ставит их безусловно. Для пролетариата они подчинены интересам классовой борьбы. Теоретически нельзя ручаться наперед, отделение ли данной нации или ее равноправное положение с иной нацией закончит буржуазно-демократическую революцию. Для пролетариата важно в обоих случаях обеспечить развитие своего класса. Буржуазии важно затруднить это развитие, отодвинув его задачи перед задачами своей нации. Поэтому пролетариат ограничивается отрицательным, так сказать, требованием признания права на самоопределение, не гарантируя ни одной нации, не обязуясь дать ничего насчет другой нации. Пусть это непрактично, но это на деле, вернее всего, гарантирует наиболее демократическое из возможных решений. Пролетариату нужны только эти гарантии. А буржуазии каждой нации нужны гарантии ее выгод, без отношения к положению, возможным минусам иных наций. Буржуазии интереснее всего осуществимость данного требования. Отсюда вечная политика сделок с буржуазией иных наций в ущерб пролетариату. Пролетариату же важно укрепление своего класса против буржуазии, воспитание масс в духе последовательной демократии и социализма. Пусть это непрактично для оппортунистов, но это единственная гарантия на деле. Гарантия максимального национального равноправия и мира вопреки и феодалам, и националистической буржуазии. Вся задача пролетариев в национальном вопросе непрактична с точки зрения националистической буржуазии каждой нации, ибо пролетарий требует абстрактного равноправия, принципиального отсутствия малейших привилегий, будучи враждебны всякому национализму. Не поняв этого, Роза Люксембург своим неразумным воспеванием практицизма открыла настежь ворота именно для оппортунистов, в особенности для оппортунистических уступок великорусскому национализму. Почему великорусскому? Потому что великорусы в России – нация угнетающая, а в национальном отношении, естественно, оппортунизм выразится иначе среди угнетенных и среди угнетающих наций. Буржуазия угнетенных наций во имя практичности своих требований будет звать пролетариат к безусловной поддержке ее стремлений. Всего практичнее сказать прямое «да» за отделение такой-то нации, а не за право отделения всех и всяких наций. Пролетариат против такого практицизма, признавая равноправие и равное право на национальное государство, он выше всего ценит и ставит союз пролетария всех наций, оценивая под углом классовой борьбы рабочих всякое национальное требование, всякое национальное отделение. Лозунг практицизма есть на деле лишь лозунг некритического перенимания буржуазных стремлений. Нам говорят, поддерживая право на отделение, вы поддерживаете буржуазный национализм угнетенных наций. Так говорит Роза Люксембург, так повторяет за ней оппортунист Семковский, единственный, кстати сказать, представитель ликвидаторских идей по этому вопросу в ликвидаторской газете. Мы отвечаем, нет, именно буржуазии важно здесь практическое решение, а рабочим важно принципиальное выделение двух тенденций. Поскольку буржуазия нации угнетенной борется с угнетающей, поскольку мы всегда и во всяком случае и решительнее всех за, ибо мы самые смелые и последовательные враги угнетения. Поскольку буржуазия угнетенной нации стоит за свой буржуазный национализм, мы против. Борьба с привилегиями и насилиями нации угнетающей и никакого попустительства стремлению к привилегиям со стороны угнетенной нации. Если мы не выставим и не проведем в агитации лозунга «право на отделение», мы сыграем на руку не только буржуазии, но и феодалам, и абсолютизму угнетающей нации. Этот довод Каутский давно выдвинул против Розы Люксембург, и этот довод неоспорим. Боясь помочь националистической буржуазии Польши, Роза Люксембург своим отрицанием права на отделение в программе российских марксистов помогает на деле черносотенцам-великоруссам. Она помогает на деле оппортунистическому примирению с привилегиями, и хуже, чем привилегиями великоруссов. Увлеченная борьбой с национализмом в Польше, Роза Люксембург забыла о национализме великоруссов, хотя именно этот национализм и страшнее всего сейчас. Именно он менее буржуазен, но более феодален. Именно он главный тормоз демократии и пролетарской борьбы. В каждом буржуазном национализме, угнетенной нации, есть общее демократическое содержание против угнетения. И это-то содержание мы, безусловно, поддерживаем, строго выделяя стремление своей национальной исключительности, борясь с стремлением польского буржуа давить еврея и так далее, и так далее. Это непрактично с точки зрения буржуа и мещанина. Это единственно практичное и принципиальное, и действительно помогающее демократии, свободе, пролетарскому союзу, политика в национальном вопросе. Признание права на отделение за всеми. Оценка каждого конкретного вопроса об отделении с точки зрения устраняющей всякое неравноправие, всякие привилегии, всякую исключительность. Возьмем позицию угнетающей нации. Может ли быть свободен народ, угнетающий другие народы? Нет. Интересы свободы великорусского населения требуют борьбы с таким угнетением. Некоему ЛВЛ из Парижа это слово кажется не марксистским. Этот ЛВЛ в умный. В умный ЛВЛ собирается, видимо, написать исследование об изгнании из нашей программы минимум, с точки зрения классовой борьбы, слов «население», «народ» и тому подобное. Долгая история, вековая история подавления движений угнетенных наций, систематическая пропаганда такого подавления со стороны высших классов создали громадные помехи делу свободы самого великорусского народа в его предрассудках и так далее. Великорусские черносотенцы сознательно поддерживают эти предрассудки и разжигают их. Великорусская буржуазия мирится с ними или подлаживается к ним. Великорусский пролетариат не может осуществить своих целей, не может расчистить себе пути к свободе, не борясь систематически с этими предрассудками. Создание самостоятельного и независимого национального государства остается пока в России привилегией одной только великорусской нации. Мы, великорусские пролетарии, не защищаем никаких привилегий, не защищаем и этой привилегии. Мы боремся на почве данного государства, объединяем рабочих всех наций данного государства. Мы не можем ручаться за тот или иной путь национального развития. Мы через все возможные пути идем к своей классовой цели. Но идти к этой цели нельзя, не борясь со всяким национализмом, и не отстаивая равенство различных наций. Суждено ли, например, Украине составить самостоятельное государство, это зависит от тысячи факторов, неизвестных заранее. И не пытаясь гадать попусту, мы твердо стоим на том, что, несомненно, право Украины на такое государство. Мы уважаем это право, мы не поддерживаем привилегии великоросса над украинцами, мы воспитываем массы в духе признания этого права, в духе отрицания государственных привилегий какой бы то ни было нации. В скачках, которые переживали все страны в эпоху буржуазных революций, столкновения и борьба из-за права на национальные государства возможны и вероятны. Мы, пролетарии, заранее объявляем себя противниками великорусских привилегий и в этом направлении ведем всю свою пропаганду и агитацию. Гонясь за практицизмом, Роза Люксембург просмотрела главную практическую задачу и великорусского, и инонационального пролетариата. Задачу повседневной агитации и пропаганды против всяких государственно-национальных привилегий. За право, одинаковое право всех наций на свое национальное государство. Такова задача наша главная сейчас, задача в национальном вопросе, ибо лишь таким путем мы отстаиваем интересы демократии и равноправного союза всех пролетариев всяческих наций. Пусть эта пропаганда непрактична и с точки зрения великорусов-угнетателей, и с точки зрения буржуазии угнетенных наций, и те, и другие требуют определенного «да» или «нет», обвиняя социал-демократов в неопределенности. На деле именно эта пропаганда, и только она обеспечивает действительно демократическое и действительно социалистическое воспитание масс. Только такая пропаганда гарантирует и наибольшие шансы национального мира в России, если она останется пестрым национальным государством, и наиболее мирное и безвредное для пролетарской классовой борьбы разделение на разные национальные государства, если встанет вопрос о таком разделении. Для более конкретного пояснения этой единственно пролетарской политики в национальном вопросе мы рассмотрим отношение к самоопределению наций, великорусского либерализма и пример отделения Норвегии от Швеции.